Случилось так, что этот корабль захвачен был английскими пиратами, а поскольку Мэри Рид была единственной на борту английской подданной, они оставили ее себе. Судно же, разграбив, отпустили. После того пираты занимались своим ремеслом еще какое-то время, пока не вышел королевский указ, который оглашен был во всех уголках Вест-Индии. Он обещал помилование тем пиратам, которые добровольно сдадутся к определенному объявленному дню. Команда, в которой была Мэри Рид, воспользовалась тем указом и, сдавшись, спокойно жила на берегу. Но со временем, ощутившись стесненность в средствах и прослышав, что капитан Вудс Роджерс, губернатор острова Нью-Провиденс, снаряжает нескольких приватиров в поход против испанцев, Мэри и еще несколько других товарищей сели на корабль и отправились на тот остров. Они надеялись прожить за счет приватирства, ибо окончательно решили обрести удачу, если не одним путем, так другим. Не успели эти приватиры снарядиться, как на некоторых кораблях те матросы, которые ранее были помилованы, взбунтовались против командиров и обратились к старому своему ремеслу. В их числе была и Мэри Рид. Правда, она часто на суде заявляла, что всегда питала отвращение к пиратской жизни и вела таковую лишь по принуждению и на этот раз, и прежде, и что намеревалась оставить это ремесло, как только представится удобный случай. Однако некоторые из тех, кто свидетельствовал против нее на суде, а то были люди, взятые силой и плававшие вместе с нею, показали под присягой, что в бою не бывало никого решительнее ее и красотки Энн. Шла ли речь о готовности пойти на абордаж или об ином рискованном деянии? И особенно в том бою, когда их люди, капитана Барнетта, атаковали и захватили их всех, когда корабли оказались в тесном соседстве и Барнетт пошел на абордаж, никто не остался оборонять палубу, кроме Мэри Рид, красотки Энн и еще одного пирата. После этого она, Мэри Рид, призвала тех, кто был под палубою, выходить и драться, как подобает мужчинам, и, обнаружив, что они даже не пошевелились, разрядила свое оружие в трюм, в самую толпу, одного убив, а иных ранив. Эту часть свидетельств против себя она отрицала, верны они или нет, но, несомненно, то, что Мэри Рид не искала славы храбреца и, более того, оставалась замечательно скромную в соответствии со своими понятиями о добродетели. Ее истинный пол едва ли заподозрен был хоть одним человеком на борту, если бы не красотка Энн. Последняя отнюдь не была столь сдержанную в том, что касалось целомудрия, и однажды прониклась к Мэри особую симпатией. Короче говоря, красотка Энн приняла ее за пригожего юношу и по каким-то причинам ей лучше известным первой открыла свой истинный пол Мэри Рид. Мэри Рид, зная, с чем ей придется столкнуться, и чувствуя явную свою несостоятельность в этом отношении, принуждена была подвести ее к пониманию истины и к великому разочарованию красотки Энн, дала ей понять, что и она тоже женщина. Их сближение, однако, так встревожило капитана Рекхэма, бывшего тайным любовником и кавалером красотки Энн, что в нем поднялась бешеная ревность. И когда он заявил красотке Энн, что перережет глотку ее новому любовнику, пришлось посвятить в тайну и его, дабы успокоить. Капитан Рекхэм, поскольку он был связан клятвой, хранил дело в тайне от всей команды корабля. Однако же, несмотря на всю хитрость и сдержанность Мэри, любовь отыскала ее и в мужском обличии, не позволив ей забыть про свой истинный пол. В том походе они захватили множество судов, принадлежавших Ямайке и другим краям Вест-Индии, направлявшихся в Англию или из Англии. Если им попадался какой-нибудь искусный мастер или иной человек, который мог бы так или иначе принести многую пользу, то когда он не изъявлял желания присоединиться к пиратам по своей воле, у них было в обычае удержать его силою. Среди таковых искусников был один юноша, весьма привлекательный и обходительный, или, во всяком случае, бывший таковым в глазах Мэри Рид. Она настолько сражена была его внешностью и обращением, что не могла обрести покоя ни днем, ни ночью. Но поскольку нет ничего изобретательнее любви, то для нее, уже искушенной в сих уловках, не составило большого труда изыскать способ нечаянно обнаружить перед ним свой истинный пол. Поначалу она обрела его доверие, высказываясь против пиратской жизни, к которой он питал совершенное отвращение. Постепенно они стали сотрапезниками и близкими приятелями. Когда же она убедилась, что он питает к ней искреннюю мужскую дружбу, то позволила ему совершить открытие, неосторожно явив его взору свои белоснежные груди. У юноши, который был из плоти и крови, зрелище это возбудило такое любопытство и желание, что он не переставал изводить ее расспросами, пока она не призналась, кто она. Теперь начинается сцена любви. Пока она скрывалась под вымышленную личиною, он питал к ней приязнь и почтение. Теперь же они превратились в обожание и желание. Страсть Мэри Рид была не менее сильна, и она выразила ее, возможно, одним из самых великодушных деяний, какие когда-либо внушала любовь. Случилось так, что тот юноша поссорился с одним из пиратов, а поскольку их корабль стоял тогда на якоре близ некоего острова, они решили сойти на берег и сразиться, согласно их обычаю. Мэри Рид была до крайности обеспокоена и встревожена судьбою своего возлюбленного. Ей не хотелось бы, чтобы он не принял вызов, ибо не вынесла бы мысли, что его заклеймят как труса. С другой же стороны, она страшилась исхода события, предчувствуя, что задира окажется для него слишком силен. Когда любовь поселяется в груди того, кто обладает даже проблесками великодушия, она побуждает сердце к самым благородным поступкам. Оказавшись перед лицом такой дилеммы, Мэри Рид доказала, что печется более о жизни возлюбленного, нежели о собственной. Она решила сама поссориться с тем задирой и, пригласив его на берег, назначила время на 2 часа раньше того, когда он должен был встретиться с ее возлюбленным. В указанный час она билась с ним на пистолях, потом на саблях и убила. Ей случалось биться и раньше, когда ее задевал кто-нибудь из этих парней, но теперь причиной всему был ее возлюбленный, и она была как бы препоною между ним и смертью, словно не могла без него жить». Если б до той поры он не обращал на нее внимания, подобный поступок навсегда привязал бы его к ней. Но в этом случае не было нужды привязывать или обязывать, ибо его склонность к ней была достаточно сильна. В общем, они дали друг другу обеты, что, по словам Мэри Рид, по совести нужно считать столь же истинным браком, как то, что совершает священник в церкви. И тем объясняется большой живот, которым она... отговаривалась на суде, чтобы спасти свою жизнь. На суде Мэри Рид объявила, что никогда не совершала адюльтера или прелюбодеяния ни с одним из мужчин и верила себя справедливости суда, перед которым она предстала, чтобы тот распознал природу их преступлений. И юноша, ее супруг, как она его называла, и еще несколько человек были оправданы. И, будучи спрошена, кто он таков, она не пожелала ответить, но сказала, что он честнейший человек и не имел склонности к подобным деяниям, что оба они решили при первой же возможности покинуть пиратов и начать зарабатывать на жизнь честным трудом. Без сомнения, многие сочувствовали ей, однако суд не мог не признать ее виновной, ибо, между прочим, один из свидетельствовавших против нее показал, что, будучи захвачен капитаном Рэхэмом и удерживаем какое-то время на борту его корабля, он случайно вступил в разговор с Мэри Рид. Он, приняв ее за молодого человека, спросил, что за удовольствие он находит в таких предприятиях, где жизнь непрестанно под угрозою огня или меча, и более того, где он может быть уверен, что умрет позорной смертью, если будет взят живьем? Она же отвечала, что не считает повешение тяжким испытанием, ибо если бы не виселица, любой трус мог бы податься в пираты, и море так засорилось бы с сими паразитами, что храбрецам пришлось бы голодать. Что если бы пиратам был предоставлен выбор, они сами бы не приняли наказание меньшего, чем смерть, страх перед которой заставляет некоторых трусливых негодяев быть честнее. Что многие из тех, кто ныне обманывает вдов и сирот и притесняет несчастных, не имеющих денег, разбойничали бы тогда на море, и океан был бы забит мошенниками, как и суша. И ни единый торговец не отважился бы высунуть туда нос, так что торговля за малое время стала бы не стоящим занятием. Поскольку установлено было, что она носит под сердцем ребенка, ее казнь, как уже отмечалось, была отложена, и, возможно, она бы получила помилование, но вскоре после суда Ею овладела сильная лихорадка, от которой она и умерла в тюрьме.